Константин Муравьев. Вторжение демонов. Глава первая. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Недалеко от форта. Несколько часов спустя. Так, ну и кто это у нас? Я сейчас сидел в небольшом подлеске, буквально в сотне метров от стены, ограждающей поселение, и наблюдал за непонятным, но явно вооруженным формированием, расположившимся на данный момент как раз между мною и фортом. Добрался я до границы с дикими землями практически мгновенно, что легко было сделать на необычном кораблике, доставшемся мне, как я понимаю, в наследство от древних. Это все со слов тех же фурий. И использующим обычную такую, прямо обыденную и простую, телепортацию и открытие порталов как средство перемещения в пространстве. «Черт», — подумал я, — «все еще не верится в подобное». С каждым новым днем я все больше понимал, насколько сильно ушли от того, что сейчас встречаются те самые древние, упоминания которых встречалось повсеместно. Только вот было у меня определенное подозрение, что и древние-то эти разные, да еще и какие-то предтечи, которых когда-то упоминала Иила. И кроме того, было у меня еще такое подозрение, что те, о ком говорят в этой реальности, это совершенно не те, о ком говорят в Содружестве. Хотя, а как же демоны с их ментально-высокотехнологичными устройствами, к которым я смог подключиться? Этот вопрос заставил меня приостановить поток моих мыслей, так как это слегка выбивалось из той стройной теории, которую я для себя состряпал. «Хм», — опять прикинул я, — «но вообще-то кто сказал, что к ним подключилась именно моя нейросеть?» И я прокрутил в сознании ту цепочку событий, что произошла со мной в этом мире. Было тут одно такое происшествие, которое вроде как можно оценить как то же самое внедрение нейросети. Особенно с учетом того, что сейчас я стал его воспринимать в качестве некого виртуального Искина в своем сознании, названного Симбом. И это та самая матрица, доставшаяся мне от той мумии в подводном склепе. Как я понял, работать она начала чуть ли не с самого внедрения, лишь только после полной адаптации, преобразовавшись в тот самый виртуальный Искин. А ведь и правда. Сопоставив факты, пришел к выводу я. Местными артефактами я, по сути, и стал управлять лишь после ее внедрения. И наиболее явный переход стал заметен после того, как мы оказались в подземном храме, где и разрушили портал, ведущий в миры демонов. «Ну да ладно», — встряхнул я головой, — «на том и порешим». Тем более теперь стало более очевидно, что это все же совершенно разное наследие, доставшееся мне от совершенно различных древних. Только вот опять же, судя по всему, как демоны, так и карлонги знали как о тех, так и о других. Хотя я опять постарался вспомнить то, что заставило меня переоценить происходящую ситуацию и взглянуть на нее с другой стороны. А ведь мне действительно точно неизвестно, кто стал инициатором нападения демонов на эти миры. А судя по тому, как привыкли действовать карлонги, не факт, что это были не они. И если предположить, что я прав, а именно в эту реальность я попал по наводке карлонгов, обосновавшихся в Содружестве, то как раз именно они могли подкинуть такую же идею вторгшимся в этот мир демонам. Вот и получается, что тот артефакт, наследие именно местных древних, который я разыскиваю, нужен как одним, так и другим. И что-то подсказывала мне моя интуиция, что в этом вопросе я не так и далек от истины. Но вот что это, я, если честно, так и не смог надумать. Так что придется мне это выяснять на месте. Ну а пока... Если вернуться к тому, как я тут оказался, то было неудивительно, что я преодолел расстояние между центральными областями материка и его северной оконечностью в мгновение ока. Вот и получается, что большую часть времени мне в основном приходилось тратить на дорогу, как до того места, где я прятал корабль, когда улетал, так и сейчас, пока добирался до самого форта из леса, так как и в этот раз свое такое необычное средство передвижения я решил оставить все там же, на бывшей стоянке гоблинов. И вот на данный момент времени я на месте. Ну, вернее, практически на месте. До форта я не добрался буквально сотню или чуть больше метров, когда наткнулся на это новое препятствие в виде обосновавшихся тут войск вероятного противника. Даже можно исключить слово «вероятного», так как в основном среди находившихся передо мною метрических матриц были те, кого я определил как демонов, ракшасов и эльфов. И теперь я прекрасно вижу, что мне, как минимум, раньше нужно было поторопиться. А сейчас я, похоже, опоздал. У стен форта на данный момент собралась достаточно приличная такая армия. И в основном все, кого я видел, были эльфами и змеелицами. К тому же среди них я все-таки заметил несколько отрядов демонов с магами и тремя архидемонами во главе. Всего противников у меня получилось никак не меньше 3,5 сотен, что для находящегося перед ними поселения было равносильно миллионной армии, ведь все равно там не было достойных противников этой толпе. Особенно если учесть то, что гарнизон карлонгов и так будет на стороне пришедших. И только тут я заметил кое-какую странность. Среди осадивших форт я почему-то не засек ни одного карлонга, и это было непонятно. Да к тому же я никак не мог понять, откуда тут в принципе могла собраться вся эта толпа. Из соседнего города до поселения, которое эта небольшая армия сейчас осаждала, они бы точно добраться никак не смогли. Вот и получается, что для столь оперативной переброски войск эльфам и змеелицам совместно с демонами в любом случае пришлось воспользоваться каким-то порталом. Только вот что странно, я не засек поблизости ни одного портала или иной магической аномалии, и это для меня тоже было не очень понятно. Или они открыли временный портал? Проскользнула у меня в сознании вполне здравая мысль. И это было вполне обоснованно. Временный портал, который не требует закрепления, тем более ведет куда-то в пределах одного мира, создать гораздо легче. Но в этом случае, если я прав, получается, что он и находится где-то здесь, поблизости от городка. Черт! Я поглядел на эльфов, а также тех немногих по отношению к тем демонам, чьи метрические матрицы мне получилось разглядеть перед собой. Если тут поблизости есть где-то их активированный портал, хотя нет, активированный я бы засек без проблем. Ну тогда неактивный портал, тот, работу которого они могут достаточно быстро восстановить, то его нужно уничтожить. Ведь через него сюда смогут перекинуть еще свежие силы. А это, судя по той численности, что я вижу, лишь передовой авангард или достаточно крупный отряд для проведения разведки и закрепления на местности. Ну и судя по змеелицам и демонам, они должны разобраться в том, что произошло с тем порталом, который я отключил. Слишком много среди них магов для обычной войсковой операции. Однако из знаний Иилы и анализа, мгновенно проведенного Симбом, получалось, что для переброски такого большого числа живых органических и неорганических, а вот про последнее не понял, объектов, тем более с существенным запасом собственной разнородной энергии, им нужны просто наиогромнейшие запасы ментальной энергии, чтобы протащить такую кучу народа. Это если, конечно, портал нестабильный, а он такой и должен быть, ведь сейчас его нет. Но откуда тут взять такой объем энергии? Это вопрос на миллион. Да и многовато что-то их тут для простой разведывательной партии или передового отряда, готового захватить столь маленькое поселение, как форт. Тут хватило бы и значительно меньших сил, особенно с учетом того количества магов, как демонов, так и ракшасов, которые были в этом отряде. Да и самих демонов было многовато, порядка 60-ков. А по мне так, для этого мира это уже сама по себе значимая сила. Однако был и более логичный вариант, который нашел подтверждение, когда я заметил нескольких альвов среди этой толпы, и они сопровождали еще одну стихию. «И как я ее поначалу не заметил-то?» — сам у себя спросил я. Но может, это было из-за того, что тут была не точно такая же стихия, как та, что я встретил в городе, а несколько иная? И, судя по выданному отчету Симбы, это уж точно что-то сложное. С вероятностью 75% объект состоит из набора стихийных энергий, где 80% составляет тип энергии, интерпретируемых как энергия воды. 15% — это энергия воздуха. Оставшиеся 5% разделены между упорядоченными типами энергии, интерпретируемыми оператором как энергия жизни и света. «Ну вот, тут, похоже, практически вода в чистом виде», — прокомментировал я про себя его сообщение. «Но что это для меня дает? А вот что. Стихии — очень сильные маги, сами по себе могут являться неплохим таким источником ментальной энергии, даже без учета того, что их кто-то принесет в жертву. И энергии, вырабатываемой, вернее, даже генерируемой ими, вполне должно хватить на открытие обычного, нестационарного портала. Симп, я прав?» — уточнил я у своего виртуального Искина. «Выполняю необходимый пересчет», — сразу доложил тот, и буквально через мгновение выдал. «Энергии, выделяемой за один момент времени данным объектом, недостаточно для создания временного портального пробоя и удержания его в активном состоянии, для обеспечения переноса всех обнаруженных объектов». «Хм, а это и не нужно», — быстро прикинул я. «Ведь был вариант и того, что в форте находились не все мои противники на момент, когда я проводил зачистку. Некоторые из них могли куда-то исчезнуть, уйти по своим делам». Как-то об этом я не подумал, когда проводил ранее допрос пленных или уничтожал встреченную мною стихию. И вот сейчас среди противников, отделивших меня от города, как раз и находится одна из них. Выходит, что вся эта толпа народа до сего времени обиталась где-то тут, в окрестностях поселения, а сейчас они вернулись назад, вернее, не вся, а кое-кто определенный. Так, необходимо прикинуть, кто тут мог быть. И я еще раз осмотрел толпу и начал перечислять. Сим, если минусовать от общего числа хотя бы демонов, которым по определению пока в центре материка делать нечего, они там спокойно могут засветиться, саму стихию и ее охрану, а это, на мой взгляд, именно альвы, то как тогда? Ведь в этом случае их число уменьшится чуть ли не на треть, самые энергозатратные объекты для перехода сквозь портал как раз и отсекаются. Таковыми я считал демонов с их очень уж нестабильным ментальным полем и метрической матрицей, переполненными инфернальными энергиями. Именно они, на мой взгляд, и должны были вносить наибольший дестабилизирующий фактор в работающий портал. И эту мою гипотезу практически мгновенно подтвердил Искин. Для переноса объектов, отмеченных как эльфы и ракшасы, ментальной энергии, генерируемой объектом, обозначенным как стихия, будет достаточно для создания локального пробоя и удержания его в активном состоянии. Угу. Вот и получилось, что это водная стихия, а ведь в памяти Иилы попадались и такие, и многие другие, правда, не уверен, что она говорила именно о них, хотя по внешности она сравнивала их именно с собой и своей расой, хоть они и состояли из разного типа энергий, выделяя отдельно только огневиков, которые, с ее слов, были похожи именно на нас. Ну так вот, эта стихия также была тут и, судя по всему, где-то в окрестностях недалеко от города, готовила портал для переброски войск или новых диверсионных отрядов, маскирующихся под бандитов, сюда, на территорию диких земель. Вполне похоже на то, особенно если прикинуть соотношение змеилицых магов и бойцов эльфов. Вот почему среди этой группы нет карлонгов. Их и в бандах я не видел. И для получения нового приказа или задания они сейчас направлялись поближе к форту, где и сидела их агент, у которой была связь с княжеством и которая могла познакомить новых командиров отрядов с текущими реалиями. Вот они подходят к городу, а тут такой сюрприз местного масштаба. Все, ну или практически все их бывшие союзники в форте уничтожены. Как они это узнали, я не могу сказать. Может, кто-то из них уже побывал в городе, а может, есть и еще какие-то источники. Но они понимают, что форт, который ранее полностью контролировался ими, сейчас соваться опасно. А потому логично предположить, что они отходят ко второму значимому объекту, который тут есть и который они контролируют даже еще больше, чем само поселение. А это портал. И тут, скорее всего, происходит их встреча с другими союзниками, демонами. В городе-то демонов уж точно быть не могло, и поблизости от него им делать нечего, а вот более углубленную разведку местности и подготовку более приспособленной под будущий лагерь площадки им поручить вполне могли. Тем более с их скоростью и выносливостью именно они и могут добраться за пару дней до соседнего города. «Ха, а похоже, так и есть», — прикинул я. «Только вот они спешили не отсюда, а сюда, как только была потеряна связь с фортом и группами, прикрывающими портал. По времени-то как раз все сходится. Они как раз успевают к этому моменту вернуться в храм и убедиться в том, что портал для них не просто потерян, но и уничтожен. Так что, как минимум, демонам становится понятно, что вернуться назад тем путем, которым они и попали сюда, эти господа уже не смогут. Поэтому они возвращаются туда, где, по их мнению, они смогут получить хоть какие-то ответы и возможную помощь, если она им, в принципе, нужна. И уже где-то или поблизости от города, или в его окрестностях демоны встречаются с отрядом эльфов и ракшасов под предводительством стихии. Небольшое совещание, которое у них в любом случае должно было состояться, и единственную ниточку, которая может их хоть куда-то вывести, как я понимаю, и это вполне логично, они надеются найти в самом форте. Ну или на крайний случай, они уже совместно собираются найти ответы на интересующие их вопросы именно там. Ведь если там и есть ответы, вернее, те, кто может их дать, они не должны были оттуда уйти. Как раз для этого они и взяли первым делом все поселение в кольцо, даже такое неплотное. Но это, конечно, все относительно, так как их распределение, хоть и достаточно растянутое, все-таки бойцов у них не так и много, но оно вполне равномерно и дает возможность перекрыть все подходы к городу, а главное – все выходы из него. К тому же тут, вокруг форта, снуют небольшие мобильные патрули вдоль всей линии оцепления. Хм. Вот и еще одно подтверждение того, что они точно знают или о неработоспособности портала, или о его контроле с другой стороны. Именно потому те, кто осаждает город, уверены, что им никто из местных самостоятельно воспользоваться не сможет. А если и сможет, то для них это ничего не поменяет. Он окажется в руках тех, кто контролирует точку выхода из расположенной в городе портальной арки, ведь она однонаправленная. Так что тут все очень даже продумано. Кстати, по этой же причине, судя по тому, что я вижу, никакого штурма еще не было. Похоже, это войско лишь недавно подошло к поселению и буквально некоторое время назад взяло его в кольцо. «Так, но почему они все еще не берут город штурмом?» — задался вопросом я. «Ведь не просто так же они не стали использовать как демонов, так и альвов в оцеплении. Эти отряды явно готовят как ударные силы». «Непонятно». И я еще раз осмотрел основной лагерь противника, который располагался относительно недалеко от меня. «Похоже, что это еще не все, кто должен сюда прибыть». Сделал я, наконец, вполне закономерный вывод. «Видимо, они ожидают подхода некоторой части тех, кто может им понадобиться во время штурма. Вот и думай теперь, кто это может быть». Хотя, судя по тому, что из всех известных мне союзников демонов тут отсутствуют только карлонги, то и ожидают они, возможно, именно их подхода. Ведь их поселение находится несколько отдельно от форта, и всех мы точно не перебили. А значит, они и постараются собрать эти остатки. Ведь если в окрестностях и есть кто-то из бывшего местного поселения, а это как раз те самые мнимые орки, то они смогут без особого труда проникнуть на территорию форта. Там их в любом случае примут за своих. И особенно никто не станет задавать им вопросов, если их возвращение обставить некоторым представлением, например, преследованием или прорывом с боем. В общем, вариантов много. Даже простое проникновение через стену или сквозь нее. Возможно, тут есть и какие-то потайные ходы, о которых, кроме орков, никто не знает. И демоны лишь ждут проводника из местных, чтобы тихо и незаметно проникнуть на территорию города. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Недалеко от форта. Несколько мгновений спустя. «Так, а это что?» Это я уже произнес мысленно и спросил сам у себя. «Хорошо, хоть я уже постоянно ходил с накинутой на себя незаметностью и невидимостью и наблюдал за противником, расположившимся у стен города именно в таком состоянии. Только поэтому, как я понимаю, меня до сих пор и не обнаружили обычные патрули. Но тут был не слишком уж и типичный отряд. Тарки и пятерка эльфов, но главное, с ними следовали по направлению к лагерю еще и несколько карлонгов. Это я понял, проверив метрические матрицы приближающихся ко мне противников. Но что-то было не так. И поняв это, я постарался оценить, что же заставило меня насторожиться. И это явно незамеченный мною сейчас отряд. Он хоть и двигался в мою сторону, но никакой непосредственной угрозы с их стороны я для себя не ощущал. Так что я их задвинул на второй план, а потому, абстрагировавшись от них, еще раз проверил все вокруг, но ничего так и не заметил. Но что-то не давало мне покоя, и я перешел на обычный осмотр и контроль местности, отгородившись от метрического видения и доверившись лишь тем чувствам, что обострились во мне благодаря пребыванию в мирах Даага. Оглядываю все более тщательно и внимательно, при этом постепенно сдвигаясь с пути следования направляющегося в мою сторону отряда, но и наблюдение не давало мне того ответа, что я хотел получить. Что же заставило меня насторожиться? Решив не рисковать и уйти от этой группы еще чуть в сторону, я осторожно обернулся и постарался проверить и осмотреть то направление, куда мне и следовало отступить. И как раз в это мгновение я краем глаза, уже когда отворачивался обратно, заметил периферийным зрением какое-то непонятное колебание воздуха. Однако, опять сосредоточившись на выбранном месте, я ничего не обнаружил. «Так, если я чего-то не вижу, это не значит, что этого там нет», — напомнил я себе. Ведь буквально несколько дней назад я как раз и нарвался на абсолютно похожую ситуацию, которая произошла у выхода из храма. Там я тоже не смог обнаружить никаких ментальных полей и метрических матриц. И как раз тогда я сработал несколько в ином стиле. «Провести сканирование», — приказал я Симбу. «Приступаю», — доложил тот и буквально через мгновение выдал нужные мне результаты. «Вот же черт!» Только взглянув на них, я понял, что мои предчувствия меня не обманули. Хотелось хорошенько выругаться, но я сдержался. Сам виноват. Буквально в паре десятков метров параллельно первой группе шел еще один отряд. И как раз он был более похож на поисковый, к тому же усиленный. Ведь состоял он из тех же эльфов и тарков, но кроме того, их сопровождала еще и пара демонов. Не было только орков. И что самое плохое, я почему-то был полностью уверен в том, что именно они как раз и шли по моему следу. Судя по всему, первоначально их вели именно тарки, которые и взяли мой след. Но вот дальше они поступили намного умнее, и примерно вычислив направление моего движения, поступили очень профессионально и совершенно не присущей этому миру тактикой. По крайней мере, среди местных я подобных привычек не замечал. И если бы не мое чутье даже не на опасность, а на поджидающий меня повсюду страх, то я бы их и не заметил. Они, немного приотстав от первой замеченной мною группы, похоже, спрогнозировали мою реакцию на приближение первого отряда и спустились в идущий параллельно их движению овраг. Этот второй отряд должен был меня перехватить как раз там, на спуске в него, если бы я продолжил свое движение, стараясь уйти с пути следования первой группы. Но и это еще не все. Для того, чтобы остаться до конца незамеченными и подобраться ко мне максимально близко, этот второй отряд передвигался по аномалии, скрывающей их ментальную и метрическую составляющую, что не позволило мне вовремя заметить их приближение. И как я видел, этот отряд пробирался именно в мою сторону. Не туда, где я сидел ранее, а туда, где я находился сейчас. И до того места, где я засел, им уже осталось пройти чуть больше 30 метров. К тому же тарки, ведомые эльфами, эти полуразумные хищники, явно учуяли меня. Расположился я по отношению к ним не очень разумно. «Произвожу устранение ментального шума», — доложил мне Сим. а буквально через несколько мгновений зрение прояснилось, и я вновь смог контролировать как ментальное поле, так и метрические матрицы приближающихся ко мне противников. Ну а кроме того, я еще и увидел их. Они как раз и находились в зоне прямого видения, но до этого их по ходу дела скрывала аномалия. И, видимо, не только в энергетическом плане, но и оптическом. Это кто же у них там такой знающий, что сумел так вовремя распознать необходимую аномалию и воспользоваться ею? Мысленно поинтересовался я. Если честно, то ответа я не ожидал, однако, как ни странно, получил его. С вероятностью 83% данный объект, и мой виртуальный помощник подсветил одного из демонов, обладает врожденной способностью проведения ментального сканирования и идентификации. «Хм, интересно», — подумал я. «Получается, что этот демон определил свойства аномалии, хотя бы приблизительные, даже быстрее, чем это смог сделать симп». И я поглядел вперед. «Очень неплохое качество. Провести сканирование всех объектов, выделить необходимый сегмент метрической матрицы». Начал отдавать я распоряжение Искину. Выполнить копирование и внедрение, если оно возможно. «Принято к исполнению», — доложился Искин. И у меня в сознании возник небольшой индикатор выполнения порученного задания. «Ладно, все нормально. Пока подождем и понаблюдаем за ними», — решил я. Но как раз в этот момент один из демонов, кстати, тот самый, который разбирался в аномалиях и чье сканирование в данный момент проводил виртуальный Искин Сим, остановился и, приподняв руку, поглядел на что-то, отдаленно напоминающее наручные часы. «Ох, что-то мне это все не нравится», — наблюдая за его действиями, подумал я. «И не зря». Потому как тот буквально в следующую секунду уже гораздо более уверенно указал точно в мою сторону. Остальные лишь молча кивнули головами, давая знак. Кстати, все делалось молча, чтобы не выдать там своего присутствия. Что поняли его. Теперь и у меня не осталось вопросов, кто же ведет эту группу и кто предложил использовать аномалию для того, чтобы окружить меня. Тут все однозначно. Демоны. Даже более чем уверен, что именно этот самый демон, который и определил мое местонахождение. И, судя по всему, с теми, кто умеет маскировать свою метрическую матрицу, эти самые демоны имели дело, если не слишком часто, то периодически. Больно уж уверенно и привычно они действуют. Вон даже какой-то агрегат у него в наличии есть, от которого слегка веет ментальной энергией, и которым этот демон успешно пользуется. Не знаю, засекли ли они меня этим своим артефактом сразу, или им потребовалось какое-то время, а перед этим сначала мой след взяли именно Тарки. Но что важно, сейчас демоны и эльфы были рядом. Однако главным во всем этом было все же то, что демоны умели воевать против таких, как я. Ну и еще как дополнительная информация об этой расе. Можно было обратить внимание на то, что у них были артефакты, которые работают внутри аномалий. Хотя об этом и так можно было догадаться. Мой костюм, те приборы, что я нашел, да и корабль, если честно, я спер прямо из-под носа именно демонов. Так что в том, что у них были и еще какие-то подобные штучки, можно было не сомневаться. А это значит, что их свойства и возможности закреплены как минимум на метрическом уровне. И отсюда следует не очень радостный вывод. Некоторые демоны работают с метрическими матрицами, а значит, не просто прекрасно умеют защищать их, но и влиять на них хотя бы через те же самые артефакты. И в этом я мгновенно убедился, как только симп просканировал подбирающийся ко мне отряд. Обнаружены интерфейсы удаленного подключения к ментально-метрическим конструктам. И симп выделил что-то похожее на болтающиеся на ветру волоски, расходящиеся от метрической матрицы, как раз того самого демона. «Так он еще и маг», — несколько удивился я. И это было странно. Его ментальное поле очень уж не походило на то, что я встречал у магов. «Хотя чему тут удивлять? На себя посмотри», — мысленно пробормотал я. «Тебя и самого никто за мага не воспринимает». Вот и получается, что этот демон, если и не был полноценным магом, то как минимум мог работать с метрическими матрицами. Так что в этом мире не только местные жители были такими вот опасными и одновременно защищенными со стороны метрической атаки существами, но и такие вот пришельцы из внешних миров, как крадущиеся в мою сторону демоны. И это необходимо учитывать. Хотя я и так это уже понял, после многочисленных встреч с демонами. Но до этого я не был уверен в том, что они умеют работать с метрическими матрицами напрямую. А сейчас встретил как раз одно из тех доказательств, которое указывает на это. Благо, судя по той статистике, что я набрал, благодаря встречам с ними, подобных экземпляров и среди демонов не так много, но они есть. И то теперь придется всегда помнить и быть готовым к этому. Ладно, пока на этом анализ встреченного демона закончим и перейдем к следующему, не менее важному вопросу. А что вообще мне делать дальше? Встреченную группу эльфов и демонов пустили по моему следу не зря. Но вот как быстро они ожидают ее возвращения? И сообщили ли мои преследователи о том, что уже взяли мой след и идут по нему? Неизвестно. И это плохо. По сути, тот лаг времени, что образуют эти события, исчезновение группы преследования и беспокойство о них, как раз и будет тем периодом, за который я должен буду или вытащить из города своих знакомых, или как-то развалить это нападение изнутри. Первый вариант менее глобален. Он решает лишь мою локальную проблему, но сам форт я в этом случае оставляю на волю случая. А что мне даст второй вариант? Да и вообще, имеет ли он хоть какой-то смысл? До этого, если смотреть правде в глаза, это поселение и так уже принадлежало противнику. И сейчас они лишь вновь пытаются вернуть ранее полученный контроль над ним. К тому же, и об этом не стоит забывать, несмотря на то, что форт уже достаточно долгое время принадлежал карлонгам, городок прекрасно функционировал. Ну, это если забыть о такой мелочи, как попытка пустить всех по ложному следу и сохранить в тайне наличие тут портала. Все остальное, как я понимаю, и крутилось лишь вокруг этого. И бандиты, и нежелание пускать кого-то дальше в форта, и несение патрульных функций орками. Никто не должен был шляться по этим лесам, чтобы даже случайно не наткнуться на портал или прошедших сквозь него демонов. И как видно, орки, вернее карлонги, прекрасно с этим справлялись. Ведь, как мне теперь стало известно, в союзе городов и других государствах о том, что это поселение находится под властью противника, прознали лишь относительно недавно. И то не полностью. Они вычислили лишь эльфов и карлонгов, но никак не связали их с демонами. Вот и получилось, что сюда прислали агентов слишком поздно. Да и то, как я понимаю, их сначала как можно дольше мариновали и затягивали это дело. А потом, когда уже невозможно было тянуть без того, чтобы не выдать себя, фурии отправили сюда. Но их же совет практически сразу сдал девушек. И живы фурии были лишь по той простой причине, что их умело водили за нос. Им сливали дезинформацию, которая уже через официальные каналы уходила дальше. Организовать как фальшивые сведения, так и необходимую видимость у карлонгов была прекрасная возможность, особенно с учетом того, что и в Совете Фурий и тут сидели именно они. Так что, по факту, зададим единственный правильный вопрос. А надо ли спасать форт, который в этом спасении и не нуждается? И ответ вырисовывается очень даже очевидный. Да никому это не нужно. Союз городов уже давно упустил инициативу на этом направлении. Ну а мне война, которая тут грядет, по факту и не интересна. Я, если и смогу на нее как-то повлиять, то это точно будет не здесь, а там, на побережье, где я обнаружил еще один артефакт. А тут мне важны лишь определенные люди, части из которых я уже помог, ну а часть еще требуется спасти. Вот теперь и будем отталкиваться именно от этого. Мне не нужно это поселение, мне необходимо лишь ликвидировать угрозу немедленного его уничтожения. И коль изменилась постановка задачи, которую требуется решить, то изменится и ее решение, а также изменится и та цель, которой я хочу добиться. И тут на первое место опять выплывает вопрос, а с какого вся эта армия собралась под стенами форта? И ответ у меня есть. Им необходим тот, кто сможет рассказать о том, что произошло тут ранее. Вот этого неизвестного им и нужно подсунуть. Причем сделать это достаточно убедительно. Так, чтобы они поверили. Хм. Если исходить из уже наметившейся цели, то ликвидация группы преследования не имеет никакого смысла. Можно все сделать гораздо виртуознее. Трупы, как известно, не говорят, а вот живые, они могут сделать гораздо больше. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Окрестности форта. Некоторое время спустя. «Гертал!» — обратился один из демонов, посланных их владыкой в помощь к местным, к другому. «Ты уверен, что он должен быть где-то тут?» Его самого и его старшего напарника Кулга прикомандировали к этой группе, когда в лагерь быстро прибежал посыльный от этого самого патруля эльфов и сообщил о том, что тарки взяли след какого-то неизвестного, направляющегося в сторону поселения. И, судя по тому направлению, откуда он пришел, этот неизвестный как раз и приближался к форту со стороны святилища, в подвале которого была найдена функционирующая портальная арка древних, через которую местные маги не без помощи змеелицых и одного из шаманов-орков смогли связать два их мира. Этот и один из нижних, родину демонов. Только вот, как они потом выяснили, прибыв к тому самому храму, портал уже разрушили. И сейчас с той стороны шел некто, кто мог что-то рассказать. Конечно, никто не верил, что бойню, последствия которой они обнаружили, когда прибыли в святилище, мог устроить одиночка. Однако он мог быть или наблюдателем, или обычным свидетелем, который хоть что-то видел. А потом, когда все успокоилось, постарался скрыться оттуда. И потому владыка приказал схватить его и доставить в лагерь для допроса. А для большей надежности... К тому же, не слишком архидемон доверял своим нынешним союзникам, которые подвели их уже однажды, несколько десятков лет назад. Так вот, он отправил двух лучших своих поисковиков и ищеек вместе с посыльным к тому патрулю эльфов, что и засек неизвестного. И вот сейчас один из поисковиков обратился ко второму, пытаясь выяснить, не ошибся ли тот с местоположением их добычи, которая оказалась не таким уж и простым орешком. Этот неизвестный перемещался по лесу не хуже рейнджеров-эльфов из того патруля, к которому они присоединились. Да еще и ходил с постоянно накинутым на себя необычным вариантом плетения невидимости. Потому демонам и пришлось воспользоваться одним из поисковых артефактов, разработанных их магами на основе магии древних. «Да», — мотнул головой тот самый высокий, закованный в темные латы демон с огромным двуручником за спиной и парой менее громоздких мечей на поясе, к которому обратился его напарник. «Он там!» Это был старший в их двойке. Гертал не был уверен, но многие в их отряде говорили, что это один из ублюдков владыки, и потому он доверяет ему гораздо больше, чем даже своим советникам. Хотя, как сам демон не приглядывался, никакого сходства между Кулгом и владыкой, кроме огромного роста, как у того, так и у другого, он не заметил. Даже внешне они сильно отличались. Так что верить этим россказням или нет, Гертал не знал. Но вот то, что ко мнению его старшего напарника их владыка прислушивался, с этим он поспорить не мог. Он даже сам несколько раз видел, как Кулг противоречил владыке. И при этом тот поступал именно так, как и предлагал второй поисковик. Хотя в обычном случае их владыка готов был разорвать любого, кто посмел бы выступить против его мнения или приказа. Но, как это ни странно, Кулга это не касалось. Вот и сейчас это ведь была именно его идея проверить этого неизвестного. И это он вызвался посмотреть, что тут и как. И, как оказалось, не ошибся. Тот, кого засекли эльфы, и правда направлялся в город со стороны храма, и был больно уж странным индивидом. Даже с его расой никто до сих пор определиться не мог. Единственное, что смогли им сообщить эльфы, так это то, что тот, кого они преследуют, точно не один из них, и не демон. Но вот кто он, так и осталось неизвестным. Ну а сейчас они практически нагнали его. Идея Кулга привлечь еще один отряд, чтобы отвлечь того, за кем они охотились, похоже, сработала. И сейчас преследуемый должен был находиться где-то перед ними. Но это его невидимость, которую он постоянно пользовался. Кроме тарков, которых еще в прошлую кампанию они передали своим союзникам и научили их выдрессировать их, этого неизвестного никто заметить не мог. Ни Гертал с его повышенной чувствительностью к любым магическим энергиям, ни Кулк, который вообще был видящим, да еще и с сильнейшими задатками познания сути, способного распознать свойства любой магической вещи, артефакта, предмета или аномалии. В общем, чего угодно, в чем есть хотя бы частичка магии. Но в этот раз им все их способности, доставшиеся с рождения или с момента их собственной инициации, не помогли. Они не могли обнаружить неизвестного, и от этого интерес к нему еще больше возрастал. А поэтому пришлось воспользоваться тем, чем снабдили их маги, поисковиком. Он способен был разыскивать не только различные магические аномалии и артефакты, но и таких вот невидимок. Правда, обозначал он их как все ту же аномалию. Но и Гертал, и Кулк уже давно научились разбираться в тех показаниях и рунах, что выдавал этот магический прибор. Вот и сейчас, еще раз сверившись с показаниями артефакта, который надевался на руку в виде обычного браслета, Кулк молча указал вперед, знаками показывая, что противник затаился именно там, и что сейчас необходимо работать как можно незаметнее, иначе он их хоть и не увидит, но может услышать. Гертал кивнул ему в ответ и придержал шедших рядом с ним эльфов, помотав головой и показывая, что дальше будет работать лишь один его напарник. Хотя эльфы и так были вынуждены идти позади них, чтобы их тарки как-то не спугнули того, кого они собирались захватить. Сам же демон, пока Кул, как-то по-звериному прижавшись практически к самой земле и стелясь вдоль нее, невольно оценил внушительную фигуру этого гиганта, которого их владыка уже достаточно давно привел откуда-то из совершенно диких краев. И сейчас Гертал был более чем уверен, что общего между его напарником и владыкой ничего нет. Настолько сквозила в Кулге первобытная звериная мощь и сила. Он был прирожденным хищником, охотником и убийцей. И в такие моменты Гертал это понимал особенно четко. Но были и у него свои заскоки. И взгляд демона прикипел к огромному двуручному мечу, болтающемуся за спиной Кулга. Ну и зачем ему этот двуручник, с которым он практически никогда не расстается, подумал он. Ведь воспользоваться-то им тут нет никакой возможности, с его-то ростом и габаритами. Не размахнуться, не нанести боковой удар, не хватит места ни сверху, ни с боков. Так зачем? Тем не менее, Кулк таскал этот огромный родовой меч повсюду вместе с собой, и в лагере его никогда не оставлял. По крайней мере, его напарник этого никогда не видел. Что произошло, в общем-то, и сейчас. Вон он висит в наспинных ножнах. Тем не менее, гигант внял совету второго демона. Так как тут в лесу было не развернуться с его любимым оружием, Кулгу пришлось взять запасной комплект из пары длинных мечей, которые в руках этого закованного в сталь гиганта казались лишь средними или даже короткими, не то что мечами, а обычными кинжалами. Неожиданно гигант поднял руку и остановил всю группу. «Так», — практически одними губами прошептал он и шагнул вперед, при этом абсолютно бесшумно вытаскивая свои клинки из ножен. Его примеру последовали и остальные. «Тарк», — выругался про себя Гертал, когда расслышал легкий лязг извлекаемого клинка, который издал один из рейнджеров, и обернулся назад, насупившись и выделив из группы того, кто выдал их приближение. «Стой тут», — подал он знак рукой этому неуклюжему в его понимании эльфу, который следовал как раз за ним. И не обращая внимания на возмущение эльфа, промелькнувшее у того в глазах, приказал остальной группе двигаться дальше, вслед за Кулгом. И вот они приближаются к тому месту, на которое указывал огромный демон, который выступал сейчас проводником. Тот же, несмотря на надетые на него доспехи и вооружение, практически бесшумно стелился по земле, слившись с ее поверхностью, и никак не выдавая своего присутствия. Вот почему владыка приметил его и назначил одним из глав поисковых групп, хотя с нами он относительно недавно, в который уже раз подивился Гертал способностям своего напарника передвигаться абсолютно незаметно и бесшумно, где бы тот ни находился и что бы на него не было надето. Вот гигант двигается вперед. Шаг. Еще шаг. Гертал останавливается и замирает. Замах. И ничего. Он спокойно опускает руку с занесенным клинком вниз. «Тут никого!» Уже совершенно не опасаясь, что их могут услышать, говорит демон второму. Тот кивает и переводит сказанное эльфам. После чего те проходят вперед, проверяя местность. «Нет никаких следов», — сообщает Кулгу и стоящему рядом с ним Герталу командир патруля. Демон кивает и обращает внимание на Кулга, махнувшего ему рукой в сторону разволновавшихся и начавших вертеться на месте тарков. «Что с ними?» Поняв, что от него хочет напарник, демон обернулся и спросил все у того же командира патруля, который еще не успел отойти к своим. Тот недоуменно посмотрел в ту же сторону. «Не знаю, мы там только что проверяли, и никакого следа не было, поэтому я не могу сказать, на что среагировали тарки», — ответил он, но тем не менее приказал одному из своих. «Проверь, чего они там нашли?» Проходит пара мгновений, и к ним возвращается отправленный проверить тарков эльф. «След», — несколько обескураженно докладывает тот. «Но я точно помню, что его там не было. И да, он уходит в ту сторону». И эльф показал примерное направление рукой. «Он точно ушел туда?» — уточнил Гертал. «Туда рвутся тарки?» — пожал плечами эльф. Сомнения демона были понятны, ведь именно в той стороне и располагался основной лагерь их отряда. «Проверь», — попросил он своего напарника. Кулг быстро кивнул головой и мгновенно активировал свой артефакт. «Странно, но он и правда ушел туда», — подтвердил демон-гигант. «И сделал он это буквально несколько секунд назад». После чего демон двинулся в нужную сторону, как раз туда, где и обнаружили след неизвестного. Подойдя к нужному месту, он остановился и присел к земле, стараясь что-то рассмотреть. «Что?» — спросил у него напарник. Но Гертал задумчиво разглядывал тот самый обнаруженный след в виде небольшого отпечатка правого ботинка, который остался на прелой листве. «Тут что-то не так», — пробормотал гигант, прикладывая руку к земле, после чего поднялся на ноги и оглядел ближайшие окрестности. «Ты о чем?» — спросил у него демон, поглядывая вслед Кулгу. «Он раньше не совершал таких ошибок», — показал ногой он на оставленный след. «Мы за все время, пока преследуем его, не обнаружили ни одного следа. Его вели лишь тарки, и то благодаря своему изумительному обонянию. Мы же засекли его с помощью артефакта, да и то, когда они привели нас практически к нему. А сейчас, в самый ответственный момент, и вдруг такой след, который однозначно указывает, куда он направился дальше. Да и оставлен он так, чтобы мы наверняка его заметили. К тому же, как я понял, уже после того, как этот участок проверили наши люди». И Кулг поглядел на второго демона, а потом уже уверенно произнес. «След оставлен тут далеко не случайно». «Так ты думаешь, что это ложный след?» Посмотрел на гиганта более мелкий демон. «Вот это-то и странно», — пробормотал Кулг. «След можно сделать ложным, но вот это...» И он похлопал по своей руке. «Как обмануть артефакт? Так что, как бы это ни выглядело подозрительно, но тот, кого мы преследуем, действительно направился в сторону нашего лагеря». И Кулг на пару мгновений замолчал, а потом еще раз посмотрел вниз. «А ведь это не просто след», — сказал он. «А что?» — посмотрел на него напарник. «Это обманка», — пробормотал гигант. «Он, скорее всего, не знает об этом». И он вновь указал на свой артефакт. «А с его умением маскироваться, единственным безопасным сейчас местом может быть как раз именно наш лагерь. Ведь это то единственное место, где его точно искать не будут. А след он оставил именно для того, чтобы мы наверняка по нему не пошли. Как я и говорил, раньше он подобных ошибок не делал. Не сделал он ее и сейчас». И Кулг на пару мгновений замолчал. «Так что и искать его следует именно в нашем лагере». И он быстро развернулся в нужную сторону. За ним последовали и все остальные. И уже через несколько минут тарки вновь взяли след неизвестного. Он действительно направлялся в их основной лагерь. «Но вот что он там забыл?» — пробормотал Кулк. «Может, просто хочет отсидеться?» — посмотрел на него Гертал. «Не похоже», — покачал головой гигант. «Он мог отсидеться и где-то в лесу, а не возвращаться сюда. Или...» И он на пару мгновений задумался. «А ведь он не просто так сидел под стенами города», — наконец пробормотал Кулк. Второй демон вопросительно посмотрел на гиганта. «Он ждал», — ответил тот на немой вопрос. «Чего?» — все-таки уточнил Гертал. «Возможности прорваться в город», — пробормотал Кулк. «Но когда понял, что это невозможно, то...» И тут он остановился и поглядел назад. «Хотя нет», — помотал гигант головой. «Пробраться туда одиночке можно без проблемы в любом месте. Тогда что?» И он вновь задумался, а потом резко развернулся и поглядел на командира патруля эльфов. «Как давно вы засекли его след?» — только и спросил он. «Что-то около 40 минут назад», — ответил тот. «Тар!» — сплюнул Кулк. «Это много, очень много. Мы засекли его на месте. Оттуда его следы никуда не уходили, ни вправо, ни влево. Но вот мы не проверили еще одно направление». «Город», — сразу догадался Гертал о том, что хочет сказать второй демон. «Ты предполагаешь, что он успел побывать в городе?» «Уверен», — даже не сомневаясь в своих словах, ответил гигант. «Вот почему мы и наткнулись на него. И вот почему он постарался уйти столь неординарным способом. Город сейчас покинуть можно лишь одним способом — через леса. Но этот неизвестный, похоже, когда пробирался туда, не знал про портал в городе и надеялся покинуть его именно через него. Но когда понял, что у него ничего не выйдет, решил вырваться из города, преодолев наше оцепление. А пошел он по своим же следам, так как это направление он, скорее всего, хоть как-то проверил». И гигант еще раз посмотрел в ту сторону, куда они все направлялись. «А еще он, скорее всего, сможет нам ответить на кое-какие наши вопросы». Негромко пробормотал он себе под нос. Но его прекрасно расслышал напарник и, повернув к нему голову, уточнил. «Почему ты так думаешь?» Кулк лишь усмехнулся, а потом веско так закончил. «Иначе бы он не старался так рьяно покинуть город или замести следы. Он явно что-то знает». И на этом месте Кулк резко замолчал. Герталу показалось, что тот примерно так же, как и Тарки, принюхивается к воздуху. Хотя сами животные, тем не менее, вели себя совершенно спокойно. А буквально через мгновение гигант резко срывается вперед и выкидывает свою руку в направлении ближайшего дерева. И словно ниоткуда под ним, прямо из воздуха, проявляется бледное и испуганное лицо какого-то молодого рыжеволосого парня, похожего на полуэльфа с примесями тролльских корней. «А вот и тот, кого мы разыскивали!» Приподняв того прямо за сжатую в ладони голову и слегка встряхнув его, только и сказал демон. «Не прибей его!» — только и проворчал Гертал. На что второй демон совершенно никак не прореагировал, лишь совершенно спокойно развернулся и потопал в сторону их лагеря. Свою задачу они выполнили, и того, кто им был необходим, они схватили. Так думал Кулк, и потому он был спокоен. Только вот Герталу все это показалось что-то больно странным. Но вот что? Он так и не смог понять. А странным было то, что этот парень был вооружен клинками бойцов-демонов одной из их собственных боевых команд, недавно пропавшей в этих лесах.